32. Уиллоу. Желудок, кажется, завязывается в сотни узлов, пока я наблюдаю за перепалкой банды и братьев. Все случилось так быстро. Они все вытащили оружие молниеносно, где-то в промежутке между одним ударом сердца и следующим. И теперь обе стороны направляют друг на друга пушки. Мелис все еще держит члена банды, который прикоснулся ко мне на полу. Одна рука у него заломлена за спину, а между лопаток прижато колено Мелиса. «Какого хрена?» — бормочет мужчина. «Ты сказал, она никто!» Мелис сильнее выкручивает ему руку, с еще большей силой нажимая коленом на спину. Я не вижу лица этого человека, но уверена, ему адски больно. Мелис буквально пышет гневом. Его лицо искажено маской ярости и возмездия. «Все, что находится под этой крышей, принадлежит нам!» — рычит он. «И ты, твою мать, не имеешь права трогать то, что принадлежит мне!» За его словами следует напряженная тишина. И я хватаюсь за перила у основания лестницы так сильно, что болят костяшки пальцев. Правда и убежденность в его словах неоспоримы. Ярость очевидна. Главарь банды, которого, как я слышала, зовут Итан Донован, выходит вперед. Вик тут же вскидывает пистолет, целясь Итану в голову. Но никто не стреляет. Обе стороны в тупике. Ожидают, что кто-то другой либо отступит, либо сделает неверный шаг. «Отвали от него», — говорит Итан Мелису ровным, но сердитым голосом, пока ситуация не вышла из-под контроля. «А этот придурок предупреждение получит?» — огрызается Мелис, свирепо глядя на лежащего под ним мужчину. «Знаешь, я всегда думал, что когда находишься на чужой территории, проявляешь капельку гребаного уважения». Итан сжимает челюсти. И напряжение в комнате становится еще ощутимее. Я чувствую, как у меня на затылке выступает холодный пот, а сердце бешено колотится о грудную клетку. Мелису, похоже, вообще плевать на все эти пистолеты, направленные в его сторону. А парень на полу издает тихие болезненные звуки и тяжело дышит. «Ладно, Мел». Рэнсом медленно делает шаг вперед, намеренно опуская пистолет, чтобы члены банды Донована могли видеть, как он это делает. «Отстань от него. Хватит». Братья смотрят друг на друга. И между ними возникает одна из тех странных телепатических бесед, механизм которых я до сих пор не до конца понимаю. Но какое бы невысказанное понимание ни возникло между ними, оно работает. Мелис слезает с лежащего на полу парня и отпускает его, чтобы тот мог подняться на ноги. Опасное напряжение, висевшее в воздухе, немного спадает, и дышать становится легче. «Видишь, все в порядке», — говорит Рэнсом, поворачиваясь к Итану и вытягивая руки перед собой. «Мелис отпустил твоего парня. Дальше заходить не обязательно». «Этого, твою мать, вообще не должно было случиться», — огрызается Итан. Рэнсом кивает. «Ты прав, но твой парень решил распустить руки в нашем доме. Ты же знаешь, мы не могли это просто так оставить. Ты бы на месте Мелиса поступил так же». Каким бы безумцем ни был этот Итан, он, похоже, не может отрицать произошедшее. Все шло гладко, пока тот парень не дотронулся до меня. И я содрогаюсь от отвращения, вспоминая голодный взгляд на его лице, когда он загнал меня в угол у лестницы. «Ладно», — огрызается Итан холодным тоном, «но вы упустили свой шанс поработать с нами. Ни о каком грёбаном доверии теперь и речи быть не может». На лице Рэнсома появляется выражение смирения, но не удивления. «Что ж, хорошо. Тогда, полагаю, наша встреча окончена». Угроза насилия все еще витает в воздухе, как искра, готовая вспыхнуть. Рэнсом провожает Итана и остальных членов банды до двери, собственным телом ограждая их от Мелиса. Вик и Мелис следуют за ними, словно ястребы, наблюдая, как они уходят. Я остаюсь в гостиной, застыв на месте. Все еще пытаюсь прийти в себя после того, что сейчас произошло. Только что меня лапал какой-то мерзкий член банды, а в следующую минуту Мелис уже защищал меня. Он сказал это потому, что я живу под их крышей, а значит, принадлежу им, и это элементарное уважение. Но я не знаю, как к этому относиться. Я ведь не их собственность, не то, чем они владеют. Но в то же время я каким-то образом стала той, кого они хотят защитить. В этом нет никакого смысла. Мелис же ненавидит меня. Разве нет? Он никогда не делал из этого секрета. Так почему же встал на мою защиту? Почему он всегда меня защищает? Из коридора доносится звук закрывающейся двери, а через несколько мгновений по гостиной эхом разносится голос Мелиса. «Проклятье!» Глухой удар, и я вздрагиваю от этого звука. Он зол. Я уже видела его злым раньше, так что не удивляюсь. Но это другой вид гнева. Он похож на то, когда Мелис узнал, что со мной сделал Колин, или когда мама обокрала меня. Но в некотором смысле теперь все еще хуже. Может, потому что на этот раз он был здесь и видел, как это произошло. «Успокойся», — советует Рэнсом, всегда прислушивающийся к голосу разума. Затем он издает разочарованный звук. «Что ж, вот и сделочке конец. Дерьмо. Мы были так близки». «Думаю, проблема даже не в потере сотрудничества с ними», — замечает Вик, и я подкрадываюсь поближе к двери в коридор, чтобы лучше слышать. «Они не забудут, что произошло. А нам сейчас не нужны новые враги. У нас и так достаточно забот. Но это не значит, что от потери бизнеса можно просто так отмахнуться», — добавляет Рэнсом. «И что же мне, сука, надо было сделать, а?» — вопрошает Мелис. «Стоять и терпеть? Просто позволить им переступить через нас? Не уважать нас на нашей же территории? Как раз из-за таких вещей люди и кажутся слабыми. А потом их, твою мать, убивают! Нельзя такое дерьмо поощрять! Это вылилось бы во что-то похуже простой потери сделки или их ненависти к нам, или еще какой хрени!» Вик молчит, и я представляю, как он лихорадочно соображает, пытаясь просчитать все возможные варианты последствий сегодняшнего скандала. После минутного молчания отвечает Рэнсом. «Слушай, Мел, я знаю, что именно так ты выжил в тюрьме. Слабость тебя подкосила, и ты решил сделаться сильнее всех, чтобы противостоять всем, кто может прийти за тобой». «Дело не в тюрьме», — ворчит Мелис. «На воле та же хрень. Если позволить таким людям, как Донован и его банда, вытирать об себя ноги, то они всегда так будут делать. Они сделают вас только потому, что могут». Раздается тихое бормотание, которое нельзя разобрать, а потом в разговор снова вступает Рэнсом. «А давай ты просто признаешь, что хочешь ее. Может, это пойдет нам всем на пользу и удержит тебя от того, чтобы слетать с катушек каждый раз, когда кто-то на нее неправильно посмотрит». Я резко втягиваю воздух и прикрываю рот рукой. «Это правда?» Разум лихорадочно прокручивает тот момент, когда Мелли сбросился на мою защиту. Выражение его лица, его голос. И вся штука в том, что Мелис не отрицает. Он не посылает Рэнсома к черту и не говорит, что тот бредит. Вместо этого он уносится прочь в направлении гаража и хлопает дверью. Несколько мгновений спустя Рэнсом и Виктор возвращаются в гостиную. Настроение Вика, как обычно, понять трудно. Но Рэнсом проще. Он выглядит усталым и немного нервозным, но с ума от злости, кажется, не сходит. «Все будет хорошо?» — шепчу я, переплетая пальцы. Он усмехается, подходит и встает передо мной. «Ну, хорошо — не совсем подходящее слово для описания всего того дерьма, в которое мы вляпались. Но это не конец света, ангел. Мы разберемся, как всегда». Говоря это, он протягивает руку и заправляет прядь волос мне за ухо. И этот знакомый жест успокаивает, но его недостаточно, чтобы угомонить мое бешено колотящееся сердце. Вик бросает на меня проницательный взгляд, как будто я головоломка, которую он снова и снова пытается разгадать. Затем, не сказав ни слова, идет наверх. Рэнсом качает головой, после чего начинает прибираться в гостиной. Собирает стаканы, в которых все еще остался недопитые виски, и расставляет все по местам. Это так на них похоже. По крайней мере, на то поведение, с которым я уже знакома. Виктор прячется в своей комнате наедине с компьютерами. Мелли злится в одиночестве, а Рэнсом наводит порядок. Да уж, хоть кто-то из этой троицы должен быть спокойным и улаживать конфликты. Я стою на месте еще пару секунд, раздумывая, что лучше — помочь Рэнсому или пойти искать Мелиса. Из них троих С Ренсомом разговаривать легче всего. И я до сих пор чувствую тепло от прикосновения его пальцев к моей щеке. Кажется, я ему не безразлична, не просто пешка в их играх. И всякий раз, когда он прикасается ко мне, сердце начинает сходить с ума. Но не его я хочу видеть в этот момент. Не о нем я думаю. Было бы безопаснее, если бы это был он. Или настолько безопасно, насколько вообще возможно, учитывая то, кем эти парни были. Но все же, Мелис, скорее всего, сейчас даже смотреть на меня не хочет. Если я пойду его искать, то даже предположить не могу, что он сделает и что произойдет. Наверное, он обвинит меня в срыве сделки с бандой Донована, разозлится, что из-за моего присутствия сделке теперь конец. Хотя именно он заставил меня переехать сюда. Я все это знаю, и все равно хочу его увидеть. Похоже, я реально хочу умереть. Следуя в том направлении, куда удалились его тяжелые шаги, я иду в гараж и нахожу его сидящим в маленькой каморке, отделенной от основного помещения. Вообще-то я здесь раньше не была, но комната напоминает что-то вроде универсального помещения с тренажерами, письменным столом и верстаком, на котором разложено множество тату-принадлежностей. Мелис сидит на одной из скамеек в центре комнаты, опершись локтями о колени и наклонившись вперед. Держит в пальцах стакан с виски. Лампа на рабочем столе освещает пространство тусклым теплым светом, и я с тихим щелчком закрываю за собой дверь, прислоняясь к ней спиной. Он точно знает, что я здесь, но сначала не поднимает глаз. Мелис отхлюбывает из стакана, и я вижу, как он смотрит на виски, словно хочет поджечь его взглядом. У меня пересыхает во рту, и мне приходится заговорить, чтобы справиться с комком в горле. «Спасибо», — наконец шепчу я. Его губы кривятся. «Я же сказал, не благодари меня за всякое дерьмо». «Знаю, просто...» Я сглатываю. «Мужчины всегда плохо ко мне относились. Почти все мужчины, которых я когда-либо знала. И никто никогда раньше не вступался за меня». Мелис фыркает, качая головой. Когда он поднимает на меня взгляд, я вижу в его глазах затаённый гнев. У него жесткое выражение лица, и странно, но оно ему действительно идет. Оно выгодно подчеркивает резкость его скул и темно-серые глаза. «А еще я просил тебя не делать из меня героя. Я ничем не отличаюсь от других мужчин», — говорит он. И на этот раз его голос не звучит так уж раздраженно. Просто устало и слегка горько. «Я предупреждал тебя не делать этого, солнышко. Ты выставляешь меня каким-то грёбаным рыцарем, а я им не являюсь. Я никогда им не буду». По сути, это те же слова, которые он сказал, когда я благодарила его в последний раз, только другим тоном. И теперь, когда у меня есть более четкое представление о том, кто он такой, я знаю, что это одновременно и правда, и нет. Он столько раз угрожал убить меня, а он делает все, что ему заблагорассудится, когда вздумается. Он определенно плохой человек, и я не могу притворяться, будто это не так. Он убил бы меня за секунду при нашей первой встрече, если бы не вмешался Ренсом. Если бы я хоть подумала переступить черту и выдать их, он бы выследил меня и заставил заплатить за проступок, и, вероятно, даже не постыдился бы этого. Мелис без колебаний совершает плохие поступки, когда это необходимо. И делает это яростно и жестоко. Но в то же время это еще не все, что в нем есть. Я видела небольшие проблески другого Мелиса. Несмотря на весь этот звериный гнев и ярость, он делал многое, чтобы помочь и защитить меня, даже ценой вещей, которые были ему нужны. Как, например, сегодня, когда он напал на члена банды, с которой они хотели заключить сделку только потому, что тот дотронулся до меня и сказал что-то жуткое. Я долго прокручиваю все это в голове, молча размышляя. «Ты прав. Может, ты и не рыцарь?» — шепчу я наконец. «Но, может, мне и не нужен рыцарь? Может, я хочу чего-то темного? До той ужасной вечеринки братства я бы подумала, что Колин как раз из тех самых рыцарей. Мне казалось, он простой и приятный человек, безобидный, на которого я могу положиться. Считала, что он не причинит мне вреда. Но в конце концов, он оказался хуже, чем Мелис, который с самого начала не скрывал своей сути. Мои слова оказывают мгновенный эффект, и Мелис вскидывает голову. Резко смотрит на меня, ставит бокал и плавным движением поднимается со скамейки. Затем он направляется ко мне. Его длинные мускулистые ноги мощными шагами сокращают расстояние между нами. Я застываю, как статуя, когда он останавливается менее чем в футе от меня и почти беспомощно гляжу на него снизу вверх. Все в Мелисе такое грубое и первобытное. Он заполняет пространство комнаты своим доминирующим присутствием, из-за чего становится трудно дышать или сосредоточиться на чем-то, кроме него и того, как близко он находится. Мелис берет меня за подбородок и чуть приподнимает мое лицо. Я чувствую шершавые мозоли на его пальцах. Он намного выше меня. Но когда он опускает голову, наши лица оказываются так близко друг к другу, что его дыхание обвивает мою кожу, и я чувствую исходящий от него запах виски. Я не двигаюсь, едва дышу, глядя на него из-под лобья, в то время как напряжение растет и заполняет крошечное пространство между нами. «Будь осторожна в своих желаниях, солнышко», — бормочет он. «Ты говоришь, что хочешь кого-то темного, но не думаю, что ты реально понимаешь, что это значит. Я мог бы так легко сломать тебя, уничтожить тебя». Это определенно не первый раз, когда Мелис угрожает мне, и, вероятно, не последний. Но этот случай отличается от предыдущих. Это не угроза убийства, как было в прошлом, не угроза того, что случится, если я перейду границы и сдам их или откажусь делать все, что он скажет. Это угроза, от которой мои соски твердеют, а кожу покалывает. Угроза, которая звучит так, будто заключает в себе нечто гораздо более глубокое. Угроза того, что случилось бы. Заяви он на меня права. Я едва могу дышать. У меня кружится голова. Все, что я ощущаю, — это бешеный стук сердца и жар, разливающийся внизу живота, пока он буравит меня взглядом. И я отвечаю ему тем же, захваченное его телом и взглядом. Мелис, вероятно, и правда уничтожил бы меня, если бы заполучил мое тело. Но я, похоже, этого и хочу. Поскольку выгибаю шею и отклоняю голову назад, тем самым сокращая расстояние между нашими лицами, меня тянет к нему, как и всегда. Мелис движется почти в тот же момент, что и я. Его голова опускается ниже, пальцы слегка впиваются в мой подбородок, и он глубоко целует меня, почти пожирает, точно пламя, вырвавшееся на свободу. Он будто бы хочет полностью поглотить меня своим горячим настойчивым ртом. В его движениях нет нежности. Сильная рука почти до боли удерживает меня на месте. Я в ловушке между ним и дверью. Мне некуда бежать, негде спрятаться от переполняющих меня чувств. И это лишь поцелуй. На что же было бы похоже кое-что более интимное? Этот поцелуй словно похищает душу, и я не могу сопротивляться тому, что делает со мной горячее прикосновение его губ. Я утопаю в нем, целуя его в ответ. И всякий раз, когда мы возвращаемся за новой дозой, наши губы сталкиваются, сливаются в едином порыве. Мелис сильнее теснит меня к двери. Его тело крепко прижимается к моему. Я чувствую каждую точку нашего соприкосновения, словно обжигающий огонь, что клеймит меня. Кипящий жар заставляет мозг вопить «Отступи!», ведь он убежден, что меня вот-вот поглотят. Пусть мое тело и жаждет нырнуть с головой в это пламя. Мелис прикусывает мою нижнюю губу так сильно, что выступает кровь. Но это нисколько не замедляет поцелуй. Он втягивает мою губу в рот, проводя по ней языком. Наверное, он чувствует ее металлический привкус. Движения его языка вовсе не успокаивающие и не нежные, а ужасно ненасытные и всепоглощающие. И это разжигает в моих венах еще больше огня. Все эти чувства, эмоции бушуют во мне, словно смерч. Я слышу тихий прерывистый стон, и мгновение спустя понимаю, что он исходит от меня. Мелис целует меня еще крепче, словно хочет, чтобы я издавала еще больше этих звуков, а он мог проглотить каждый из них. У меня возникает ощущение, что когда мы оказались в объятиях друг друга, время остановилось. Я вдруг осознаю, что моим легким начинает не хватать воздуха. У меня кружится голова, и я бы с радостью задохнулась, если бы смогла и дальше целовать его, испытывать этот невероятный кайф. Но затем Мелис, тяжело дыша, отстраняется. Он слегка отодвигается, и его глаза блестят, пока он смотрит на меня сверху вниз. Он держится напряженно, как будто ему требуется все его самообладание, чтобы сохранить дистанцию между нами и не наброситься на меня снова. Глаза опасно сверкают, а на лице появляется смешанное выражение. Наполовину гнев, наполовину вожделение. Его руки сжимаются в кулаки, и я слышу, как хрустят костяшки, что свидетельствует о том, как сильно он себя сдерживает. «Беги», — выдавливает Мелис, и его голос звучит почти надломленно. «Сейчас же, пока я...» Он замолкает, а когда снова смотрит на меня, в его глазах мелькает что-то дикое, граничащее с уязвимостью, словно он пытается защитить меня от самого себя. Какая-то часть меня не хочет уходить. Она желает остаться и узнать, что бы он со мной сделал, если бы я ему позволила. Но другая часть кричит, что я и так подобралась слишком близко к бушующему пламени и что мне следует убраться отсюда, пока я не сгорела заживо. От этой мысли во мне просыпается инстинкт самосохранения, и я неуверенно киваю, протягивая руку к дверной ручке за спиной. Когда я открываю дверь, в комнату проникает больше света, и я мельком вижу лицо Мелиса, освещенное лампой и наполовину скрытое тенью. Из-за этого он выглядит почти чудовищно, но в темноте его глаз есть нечто притягательно красивое, нечто, что все еще взывает ко мне. Но я не поддаюсь. Я ускользаю от него и, выйдя из гаража, бросаюсь в гостиную, а затем вверх по лестнице. Практически бегу трусцой по коридору второго этажа, после чего ныряю в ванную и закрываю дверь, глядя в зеркало на свое раскрасневшееся лицо. Я с трудом узнаю себя со спутанными волосами и синяками от поцелуев на губах. Я никогда так не выглядела. Никогда так себя не чувствовала. Я будто падаю и несусь вниз по склону обрыва. С тех пор, как эти парни ворвались в мою жизнь, я словно падала в кроличью нору. И теперь меня буквально вырвали из моей прежней жизни. Жизни, которую я пыталась построить для себя. Меня пугает, насколько далекой кажется моя прежняя версия. Как будто это уже даже не я. Первый порыв — попытаться поймать себя, сделать что-то, чтобы остановить падение. Я потратила так много времени, просто пытаясь приспособиться и быть хорошей, что бы это вообще не значило. Но, возможно, Рэнсом был прав. Может, я не такая уж хорошая девочка, каковой себя считала. Я долго стою на месте, вцепившись в края раковины и делая глубокие вдохи. Наконец, ополаскиваю лицо холодной водой и вытираюсь. Затем нерешительно выхожу обратно в коридор и направляюсь в комнату Рэнсома. Уже поздно, и он в постели. Листает что-то в своем телефоне, а на тумбочке рядом с ним стоит бутылка его любимого виски. По какой-то причине его вид немного успокаивает мои расшатанные нервы. Он поднимает голову, и его взгляд скользит по моему лицу, пока он пытается прочитать меня. Затем Рэнсом откидывает одеяло и жестом приглашает меня присоединиться к нему. «Давай, красотка, Пора немного вздремнуть. Я забираюсь к нему в постель, и он выключает лампу рядом, притягивая меня в свои объятия, как только мы оба устраиваемся поудобнее. Только на этот раз я делаю это добровольно, позволяя мужчине, который должен меня пугать, принести мне утешение.